Арсений Колобухов. Сновидец. Часть первая. Тестировщик. Олег был маленькой улиткой и трогал рожками росу. Но ночь прошла, Олег проснулся, оделся и поехал в банк. Покемон. Глава первая. Солнце такое яркое, что светит, кажется, даже сквозь стены. Все остальное как будто полупрозрачное. Стол с клетчатой скатертью, чайник, бублики в плетеной корзинке и даже женщина, подошедшая к столу, чтобы разлить чай в небольшое скопление кружек на углу. Женщина широко улыбается и смотрит такими любящими глазами, что взгляд отводить не хочется. Я и не отвожу. Лежу на диване, смотрю внимательно на загорелые щеки с ямочками, на темную прядь волос, упавшую на ее лицо. Потом соединяю в одну линию два взгляда, свой и женщины, фиксируя эту условную конструкцию. Спустя пару мгновений она, кажущаяся довольно прочной, распадется. Женщина, хотя почему женщина, вполне себе любимая жена Вероника, отводит взгляд к двери, откуда также широко улыбаясь вбегает Аринка и всем своим пятилетним весом плюхается мне на живот. «Папа, пошли ловить ежа!» Мы с Никой прыскаем со смеху, Аринка хмурится. «Вставай, ты обещал!» И вот мы уже во дворе, крадемся на четвереньках мимо кустов смородины. Высматриваем. Найти ежа поздним утром, да еще на солнце, вряд ли получится, но ведь самый цимис в процессе. Метрах в десяти собрались друзья и родственники. Серега и Макс, друзья детства, смеясь, ведут беседу с пожилым дядей Витей. Дядя Витя старый, но крепкий. Большой, кряжистый, жилистый, соль земли. Хм, они ведь до этого никогда не встречались? Марина, Вика, Наташа, тетя Люда хлопочут над столом под большой березой. То ли дед мой сажал, то ли еще его отец. Деда не видать, как всегда бродит где-то по необъятному огороду, а может и в лес ушел. Бабушка скромно сидит на деревянной табуретке и молча следит за остальными. Хорошо-то как. Все как в детстве, только еще лучше, потому что теперь есть Ника и Аринка. А все остальное так, как было тогда. Беседка в тени тополей. Минутах в двадцати река, мелкая, но чистая, с крупным песком на дне. Там на берегу обязательно вечером нужно развести костер. А когда совсем стемнеет, идти домой под звездным небом, хрустя кукурузой, сорванной прямо с поля у дороги. Идти еще минут десять, Аринка начинает клевать носом у меня на шее. Свою кукурузу она уже давно уронила. У ворот видно встречающую нас бабушку. В темноте хорошо заметен ее белый платок. Ворота не те, что сейчас делают, трехметровые с камерами по бокам. Жердь на двух столбах перешагнуть можно, а забора-то и вовсе почти нигде нет. Соседи, если нужно, проходят по нашему двору, так же, как и мы по их небогатым владениям. На столе уже наверняка кружки с парным молоком, жамки и чиненки. Сдобные изделия в средней полосе России. Чиненки с начинкой, жамки без. Здесь и далее примечание автора. Слева и справа от дома контуры становятся чуть резче и как будто слегка подсвечиваются фиолетовым. Закат поздно для него уже. Рябь идет сразу по всей картинке, которая выцветает, заполняясь голубоватым светом. Все заканчивается. Сколько ни пытайся попасть обратно в сон, никогда не удастся. С естественными, природными снами это еще возможно. Мозг подгонит нужную картинку. С искусственными снами все немного иначе. Роман Гончаренко открыл глаза. На него взирал с доброй улыбкой круглолицый Варданян. В руке кружка с кофе. То ли давно на ногах, то ли вообще не спал сегодня. «Ну как, доброе утро!» У Варданяна, как всегда, суть вопроса опережала всякие ритуалы вежливости. Темперамент. «Доброе утро, Валерий Платонович!» «Можно я тоже кофе сделаю?» «Да, конечно, не горит. Давай умойся, бери кофе и подходи к нам». Гончаренко сбросил плед, поправил фирменный комбез с логотипом корпорации «Фабрика снов», и отправился в ванную. Результат, увиденный в зеркале, его удовлетворил, хотя красивым себя Роман никогда не считал. Роста чуть выше среднего, короткие темно-русые волосы, ничем, в общем, не примечательная внешность. И все же было кое-что, обычно выгодно выделяющее Гончаренко из окружающих. Он искренне любил улыбаться. И сейчас Роман тоже привычно улыбнулся отражению. Вот что значит хороший сон. Пережитое ностальгическое счастье дает заряд на весь день. Работа здесь — это его счастливый билет. Не всегда, конечно, такие сны, как сегодня, на тест прилетают, но в целом обычно сплошной позитив. Он включил самую холодную воду, чтобы как в колодце из сна. Сонливость ушла окончательно. На часах 6:08. Почти час до конца работы. Минут через пять Роман зашел к Варданяну в кабинет, на двери которого висела неброская табличка «Начальник отдела тестирования сновидений». Помимо хозяина скромного помещения, там находился и следующий по иерархии начальник, руководитель нескольких отделов, объединенных в управление подготовки сновидений к внедрению, Ярослав Николаевич Зотов. Оба начальника были чем-то похожи друг на друга. Не внешне. Высокий, плотный, но подтянутый Зотов выглядел, разумеется, иначе, чем коренастый, пузатенький, хоть и подкачанный, вечно небритый Варданян. Но обоим было лет по 30 с небольшим. Оба были, как говорят, на одной волне, и оба сейчас одинаково доброжелательно смотрели на вошедшего Романа. А тот сел на небольшой диван напротив них и отхлебнул кофе. «Доброе утро, Роман, что скажешь?» Как всегда, с легким налетом интеллигентности поинтересовался Ярослав Николаевич. «Сон хороший», — начал Роман, наслаждаясь вкусом первого кофейного глотка. «Персонажи подгоняются вообще без нареканий. Я на самом деле такое чувство, любил там свою жену, дочь». «А ты не женат?» — уточнил Зотов. «Нет, и детей нет. Так что эта часть хорошо проецируется даже на холостяков. Окружение тоже вполне удачное. Дом не очень подробно прорисовался, а двор, природа — это все хорошо создалось». «Еще у нас этот сон Егор и Лена смотрели», — вклинился Варданян. «Они пораньше сдались. У них тоже все хорошо прошло». «Единственное замечание. У меня, когда я ворота увидел, возник образ современных ворот. Мне кажется, это лишнее было. Я же как бы в детстве почти, только взрослый, и ворота у меня тоже, значит, из детства. А другие я вроде как и не должен знать еще». Начальники задумались. «Тут какое дело, Роман?» — медленно прервал паузу Зотов. «Ворота — это же твоя ноо-форма. В нашем сне ее нет. Но это интересно. Егор был во сне на даче, там была калитка, и он тоже обратил внимание, что она не похожа на современные. А у Лены что? А она в лесу была с семьей, пикник на поляне. Туда вход без двери был». Валерий Платонович пару раз хохотнул свои шутки. «Ну что ж, заканчивайте отчеты, с этим все. Про дверь отметим». Зотов махнул рукой и вышел. Варданян изобразил искусственную улыбку и развел руками. «Мол, ты все понял, занимайся». Роман покинул обитель начальника, прошел мимо других рабочих мест к своему, где быстро заполнил на компьютере небольшой отчет с типовыми вопросами и отправил его Варданяну. Уходя из офиса, Роман приветственно махнул Сержу Маркову, который только открывал глаза. Он работал по другому графику и уходил на час позже. Спустился с шестого этажа вниз, в холл, и, наконец, просочившись через проходную и подмигнув охраннице с суровой нашивкой «Легион», покинул фабрику снов.